Когда дед спустился, он со своей стороны полез на дерево, поднял трос на 2 метра и, как можно сильнее натянув его, завязал, несколько раз обмотав ствол тополя. Дед уже сидел на сером в ожидании команды. Мысленно он прощался с жизнью. «Пошел!» — скомандовал Марков. Афанасич пристегнул веревку от пояса к тросу. Карабин держал надежно. Веревка не тянула. Был еще припуск. Он хлестнул серого, натянул поводья, крикнул на коня и снова хлестнул. Серый видел, что орлик уже на том берегу. Он видел, как тот плыл, и понял, что от него ждут того же, и это не страшило. Он спокойно, лучше, чем на тренировке, вошел в воду и поплыл. Аникей тянул веревку, которая была обвязана грудь деда, сбрасывая метр за метром. Лошадь сносила, трос сильно натянулся, но карабин крепко держал седока, да и Аникей потихоньку их подтягивал. Серый высоко держал голову, как и орлик, но с течением справлялся труднее. На середине реки он выбился из сил, вдруг развернулся спиной к течению. Волна ударила его и понесла вниз. Трос сорвал Афанасича с лошади, и тот ухнул в реку. «А-а-а!» Что было сил, Аникей тащил старика, не чувствуя, как веревка впивается ему в руки. Несколько раз Афанасич скрывался в воде с головой. Тут Аникей мгновенно повернулся спиной, перекинул линь через плечо и, что было сил, бросился от реки в лес, волоча обмякшее тело. Когда он оглянулся, дед уже лежал на мелководье. Аникей подбежал, отцепил карабин, взвалил на себя старика и вытащил на берег. Афанасич был жив. Он стоял на коленях, и его рвало. Аникей вытащил нож и разрезал веревку. Он тяжело дышал и только сейчас почувствовал, как болят ладони. Кожа с них была сорвана полосами. «Наглотался, сердешный! Ты уж прости меня, Афанасич, прости!» Дед мотал головой, стонал, его выворачивало. И вдруг он затих, отполз в сторону, лег на землю. «Живой, дед, живой!» — шептал Аникей. «А!» — поднял голову старик. «Живой!» — заорал ему в ухо Аникей. Он помог старику подняться, довел его до костра, усадил. Потом подбросил в огонь дров. «Сушись, отогревайся, я пойду серого искать. Может, он где-нибудь ниже по течению выплыл». Аникей надел на орлика седло, затянул подпруги, вставил ногу в стремя, тяжело взобрался на коня. «Но, орлик, пошли!» Вернулся Марков под вечер. Дед уже очухался, переоделся. Палатка была поставлена, ужин готов. Аникей подъехал к самому костру. Сидел на орлике, не слезая. Афанасич вопросительно смотрел на него. Аникей молчал, потом выдавил. «Нет нигде ни живого, ни мертвого. Может, прибит где-то под корягой. Может, унесло. Не знаю. Вот». Он слез с коня, сел поближе к огню. «Мокрый я весь. Дай чаю. Совсем мы обезлошадили. Что делать-то?»